Урок 25. Послание к последователям-эретистам. Дорогие друзья, после осторожного и интеллектуального изучения предшествующих уроков, вы теперь знаете, что болезнь состоит из неизвестной, разложенной, бродящей массы отходов в человеческом теле. Она хранится десятилетиями, а то и дольше по всему телу, но особенно в кишечнике. Вы также знаете, как неразумно и невежественно думать, что только одно знание того, что нужно есть, составляет полноценную исцеляющую диету. Ни один врач не знает огромной важности полной и глубокой очистки человеческой выгребной ямы. Всех более или менее дурачит природа, когда они начинают есть фрукты с желудком и кишечником, забитыми слизью и разлагающимися высокобелковыми продуктами, потребляемыми с детства. Вы уже знаете результат. Если яды растворятся слишком быстро и войдут в кровообращение, то могут быть серьезные последствия, даже смерть. И во всем этом винят естественную пищу человека – апельсины, виноград, финики и так далее. Мое учение ясно доказывает, что это до настоящего времени необъясненное невежество относительно фруктовой диеты – камень преткновения для всех других экспертов по исследованию пищи, которые проводят личные эксперименты и тесты. Тысячи раз я слышал, что тот же самый крик даже от молодых и, возможно, здоровых людей, становившихся слабыми. И все эксперты, за исключением меня, говорят: «Да, вам нужно большее количество белка, по крайней мере, ешьте орехи». Во время моих личных тестов по этой проблеме я пытался преодолеть этот камень преткновения сотни раз. После двухгодичного лечения в Италии воспаление почек с чахоточной тенденцией, голодая и живя на строгой бесслизистой диете, я съел 1 килограмм самого сладкого винограда и выпил около 2 литров свежего сладкого виноградного сока, сделанного из лучшего и самого замечательного винограда, выращенного там. Почти немедленно я почувствовал себя так, будто сейчас умру. Ужасные ощущения одолели меня, бешеный трепет сердца, чрезвычайное головокружение, которое вынудило меня лечь. Начались жестокие боли в животе и кишечнике. После 10 минут произошло великое событие – диарея пенистой слизью и рвота виноградным соком вперемешку с кислотной слизью. Затем произошло еще большее. Я почувствовал себя так чудесно и настолько сильным, что сразу подряд выполнил 326 приседаний с выпрямлением рук. Все препятствия были удалены. Впервые в истории я показал то, чем был человек, когда он жил без обработанных продуктов. В доисторические времена, названные раем, потребляя фрукты, манну небесную. Впервые в истории человечества этого демона в трагедии человеческой жизни показали и то, что он может и должен быть устранен прежде, чем человек снова сможет подняться к райскому здоровью, счастью, невосприимчивости к болезни, подняться до уровня богоподобного существа. Если Эдемский сад рая на земле когда-либо существовал, то это должно быть был сад фруктов. В течение тысяч лет из-за неправильной цивилизации человек был затянут в бессознательное самоубийство, уменьшен до раба, вынужден производить неправильную пищу, зарабатывая свой хлеб кровью. А эти неестественные продукты вызывают болезнь и смерть. Мир на земле, счастье и справедливость пока еще остаются глупой мечтой. В течение тысяч лет Бог, рай, небеса, грех, дьявол, ад редко находили интерпретацию, которая охотно удовлетворится и примет ясный рассуждающий ум. Средний несчастный ближний думает о Боге как о хорошем и всепрощающем отце, который позволит ему войти в рай в другом мире, безнаказанным за любые нарушения его законов. Теперь вы видите, почему цивилизация, вся религия, вся философия с их огромными жертвами в виде работы, времени, денег, энергии были отчасти догадками. Волшебная формула для небес на земле, для рая, должна быть прочитана так: «Проешьте свой путь в рай физически». Но вы не пройдете ворота, охраняемые ангелом с пылающим мечом, пока не прошли через чистилище, чистящий огонь голодания, и исцеляющие диеты через чистку, физиологическое очищение пламенем жизни в вашем собственном теле. В течение тысяч лет никто не избежал борьбы со смертью, вызванной неестественной жизнью. и вы должны будете оказаться перед ней однажды. Но вы, я и другие, которые изучили эту самую большую и самую важную правду жизни, являемся единственными уже существующими сегодня, кто фактически, а не только умом, сошли с дороги темноты бессознательного самоубийства и идем на свет новой цивилизации, свет физической регенерации, как основы умственного и духовного пути продвижения к свету высшего, то есть духовного мира. Это даст схему серьезной природы моей работы и необходимость вашей помощи в воплощении ее в жизнь, этого величайшего дела, которое вы можете выполнить. От него зависит не только ваша личная будущая судьба, но и судьба страдающего, несчастного человечества, находящегося на краю физического и умственного краха. Арнольд Эрет.